отечественной промышленностью освоено также расширенное производство электроштабелёров. Представляют они собой разновидность электропогрузчиков, применяющихся для погрузки и выгрузки грузов в стесненных условиях и укладки их в высокие штабеля. Основным типом машин этой группы являются электроштабелеры с выдвижным грузоподъемником, у которых передние колесные опоры выносные, а задние – приводные, источник энергии – аккумуляторная батарея. При захвате и укладке груза вилы выдвигаются за выносные опоры, и в этих условиях груз уравновешивается массой электроштабелера. При транспортировании вилы выдвигаются так, что груз размещается над выносными опорами, а его центр тяжести находится в пределах колесной базы машины, внутри опорного контура, что увеличивает его устойчивость. Грузоподъемный механизм наряду с выдвижением имеет наклон рамы вперед и назад, что способствует укладке груза в штабель и взятию его со штабеля. Наряду с электропогрузчиками и электроштабелерами для перемещения грузов применение находят также электротележки унифицированного ряда грузоподъемностью 1,2 тонны со стационарной платформой ЭТ-1040 и ЭТ-2040 или ЭТ-2041. 1,8 тонн с крановой стрелой ЭТ-2041 и 1,8 тонн с самосвальным кузовом ЭТ-2043. Важной задачей в совершенствовании средств напольного электротранспорта является создание погрузчиков, оборудованных программным управлением и работающих по замкнутым маршрутам в автоматическом режиме. Известно несколько методов решения этой задачи. Механическое управление погрузчиком посредством направляющего рельса. Оптико-электронное управление, когда, например, электротягач перемещается вдоль нанесенной или наклеенной на полу светлой полосы. Индукционное управление, предусматривающее укладку кабеля, заглубленного вдоль трассы следования, по которому пропускается высокочастотный переменный ток низкого напряжения.